«Распорядись», — велел он, — «чтобы все необходимые бумаги собрали и сегодня же отправили в имперскую канцелярию по земельным наделам. Кстати, озаботься, чтобы не тянули. Намекни, что граф Басманов осерчает. Эту неделю я только и думал, еще ли сделал правильно, ставка безумно высока, могу получить огромный земельный участок и прилагающийся к нему титул барона, но если с мазью вдруг что-то да пойдет не так, все мои мечты рухнут. Ну, не совсем уж и рухнут, буду искать другие варианты подняться, чтобы начать приносить пользу не только себе любимому, но и обществу, но это баронство так близко, так возможно, чтобы перестать долбить себя этой надеждой». Почти неделю не вылезал из новой щели дьявола, где за каждый заход набивал по 20-30 синих кристаллов и десятки темных жемчужин. Конечно, только в облике Джамала. Целенаправленно убивал монстров и вслушивался в организм, еще отчетливее ощущая, как с каждым убийством твари по телу прокатывается странная волна, а в нем остается некая частица странной мощи. За последние дни ощутил, что могу еще больше укрепить кожу и кости, хотя вроде бы предела достиг пару недель назад. Возможно, виной еще та же сила, которую поглощаю, но есть в ней еще нечто, к чему не могу подобраться. Анатомию своего тела знаю хорошо, да что там анатомию, знаю о нем еще, что могут знать мировые медицинские центры, однако то было до соприкосновения с темной материей. Но пробудить в себе накопленную мощь никак не удается, зря прочитал на эту тему все книги в академической библиотеке. Там сказано: надо чувствовать, но я человек рациональный, с детства приучен знать и понимать. Это будь на моем месте художник или музыкант. Нет, тоже хрен бы почувствовали, все мы дети рационального мира. Сегодня вышел из щели усталый, но довольный. В мешке 28 ярко-синих кристаллов и темных жемчужин. На этот раз прошло, как по маслу, на меня никто особо не нападал, а кто и пытался, я справлялся неприлично легко, а сам сосредотачивался на том, чтобы убить как можно больше. Вернулся поздно, еще издали заметил укрывшегося в кустах за забором Илиазара. Домик приходится охранять днем и ночью, а еще из темного окна улицу просматривает Тадеуш. Я издали помахал рукой, дескать, не стреляйте, свой. А во меня дворе встретил выбежавший навстречу радостный Иван, в руке конверт из белой бумаги. «Ваше благородие!» Мое сердце радостно и вместе с тем тревожно подпрыгнуло. «Говори, письмо вам», — сказал он счастливо. Посыльный сказал, что от самого графа Басманова. Я выхватил конверт и, даже не заходя в дом, вскрыл, торопливо выхватил небольшой лист, узнал почерк графа. Это было не письмо, а короткая записка, что из императорской канцелярии вернулись с нарочным все необходимые документы, подписанные, пропечатанные и внесенные в государственный реестр. Иван, Илиазар и выбежавшие навстречу Тадеуш и Антон смотрели на меня во все глаза. Где это видано? Чтобы не просто граф, а граф из графов, писал какому-то баронету. Я прочел, сказал почему-то шепотом, словно сильная рука сдавила горло. Ребята, нас ожидают большие перемены. Глава 5. Умею засыпать и просыпаться в заказанное время, но в этот раз проворочился полночи, прикидывая всяческие расклады и пытаясь сообразить, что нужно делать сразу, а что еще раньше, чем немедленно. Как и говорила графиня, для Басманова потеря этих земель абсолютно не скажется ни на его сказочных доходах, ни на репутации. Это меньше, чем бравому гусару на какой-то пирушке выпить на фужер шампанского меньше. Завтра выпьет больше. Но граф считает, что в нашей сделке выиграл намного больше. Вообще-то с точки зрения местных реалий так и есть. У многих в его возрасте либо катаракта, либо глаукома, а то и кератит или конъюнктивит вплоть до птеригия. Хорошо, что трахому одолели. У той еще и вид отвратный, так что да, он выиграл, но еще больше выиграл я, даже если сам граф Басманов так не думает. Оставив автомобиль у ворот его усадьбы, я бегом преодолел величественную мраморную лестницу, без всякой степенности перепрыгивая через две ступеньки, на шаг перешел только в холле, да и то, чтобы не пугать местную прислугу. Глава рода находился в своем роскошнейшем кабинете, я вошел, поклонился с порога, он поднялся из кресла. Быстро подошел и отечески обнял. «Спасибо, дорогой, вчера у меня были гости, старые военные приятели, все в восторге, и все тебя хвалили, так что не вся молодежь у нас ни к чемушная. Пойдем к столу, документы прибыли, ознакомься». От него пахнуло мощным перегаром, но держится бодро, явно домашние лекари умеют справляться с похмельем. Усадив меня в кресло, придвинул целую стопку бумаг, и здесь бюрократия, но, как оказалось, еще нужная. Заодно передал мне и опись того, что расположено на отныне моих землях. Количество пашин, озер, земля измерялась в казенных десятинах, а также в хозяйственных, домашних, сотенных, круглых, отчего я сразу перестал соображать, зато обратил внимание, что на моих землях 30 лесопилок, десяток водяных мельниц и 18 ветряных, а еще куча производств, но еще такое мелкое, кустарное. «Это вот теперь твое», — сообщил он и придвинул бумаги ко мне. «Береги, у меня вторых экземпляров нет». Подрагивающими руками, еще не доставало, чтоб затряслись, я как можно бережнее сложил в сумку, до этого момента еще страшился, что вот-вот облом еще рухнет. В кабинет неслышно вошла его жена, сложила руки на животе, на меня смотрит материнским взглядом. Бережно застегивая крышку сумки на деревянную пуговицу, я сказал самым почтительным голосом: «Ваше высокопревосходительство, я сделал анализ капель ГМ». Он насторожился, приподнялся в кресле. «Что? Что не так?» Я поклонился, позволил себе чуть раздвинуть губы в улыбке. «Вам не нужно закапывать ежедневно. Теперь можно раз в неделю, а потом и вообще раз в месяц. Больше никакого лечения». Он с шумом выдохнул, обрушился обратно в кресло. «Фух, как вы меня напугали, барон. Однако новость в самом деле прекрасная. Могу для вас что-нибудь еще?» Я учтиво поклонился. «Ваше сиятельство, вы и так сделали для меня очень много. Это я у вас в долгу и буду оставаться им». Он улыбнулся, зачем-то переглянулся с женой, она чуть опустила голову, явно с чем-то соглашаясь, он произнес благодушно: «Еще передаю права на один тут домишко. В конце Большой Невской перспективы, что в народе зовут просто Большой Дорогой». «Нет-нет, перестань благодарить. У меня в столице их полдюжины, держу на всякий случай, вдруг слишком много гостей нагрянет. Тебе не помешает, ты в арендуемой хибарке, знаю. И, не тяни, заселяйся сразу. Вот дарственное на этот дом. Да, кстати, первый год содержания слуг в имении и доме на Невском на мне, так что не отвлекайся на эти мелочи». Я выдохнул с жаром: «Ваше сиятельство, всегда и во всем можете рассчитывать на меня. Только, ваше сиятельство». Он насторожился. «Что-то не так?» Я сказал просительно: «Ваше сиятельство, мне очень не хочется, чтобы меня считали каким-то лекарем. Тьфу, я из древнего рода воителей, будущий боевой офицер, мечтающий о суровой мужской службе на благо Отечества. Это же так прекрасно, погибнуть во славу империи и умереть со словами благодарности нашему императору». Он понимающе улыбнулся. «Обещаю, никому ни слова. А ваша карьера, как догадываюсь, сейчас только начинается. Весь Петербург судачит о подвиге суфражисток, но мы, мужчины, понимаем вашу роль. Ха-ха». Назад автомобиль мчался, словно на крыльях. «Людей у меня мало, потому, хоть и люблю, но частенько сажусь за руль сам. Я очень быстро разобрался с управлением, и хотя сам по себе я осторожный, но когда еще так просто, выжимал из двигателя все его электролошажьи силы. Наш домик на улице князя Бетховена показался не скоро, я снимаю на самом отшибе, там подешевле». Автомобиль остановил на улице, чуть сдвинув на пешеходную часть. Навстречу выскочил Тадеуш, прямой как тополь, величавый, бывалый, сильный, ловкий, бравый, такой, как был не часа князь. «Ваше благородие, помогая Ивану, велел я, они с Василием зашиваются с этим зельеварством. Нужно еще людей. Мне не в щель дьявола, я по городу». Он вздохнул. «Совсем в щель перестали? Скоро суфражистки позовут», — ответил я. «С девками веселее. А ты пока с Джамалом». Он посмотрел с укором, но и восторгом тоже. «Мои девки — это княжна, принцесса и две графини. Скажи кому, не поверит. У ихнего барона такие девки. Если, конечно, не добавлять, что все четверо — суфражистки». Автомобиль довольно резко взял с места, я уже подумал, что можно купить новый, но такая трата резко подрежет мне крылья. На продаже зелья существовать можно, но сейчас, когда Басманов передал мне такие огромные земли, моих денег в банке точно не хватит, а источников дохода у меня еще нет. Автомобиль потряхивает, скрипит и стонет, но умельцы хорошо приладили части трех или четырех автомобилей, получилась рабочая лошадка, неказистая, да что там неказистая, уродливая, если честно, но другой пока нет и не предвидится. Пока гнал по улицам, придумал вариант, как переведу еще зельеварение в ведение графини Кржижановской. За собой оставлю лишь ключевой элемент, который никто не должен знать, а остальное – помещение, люди, фасовка товара по пузырькам и бутылочкам, продажа, еще на плечи графини. Большая Невская перспектива или Большой Невский проспект встретили мое благородие оживленным движением. Вдоль улицы по обе стороны фонари, кое-где еще газовые, часть на масле, остальные переведены на электричество. По указу императора главная улица страны должна быть во всем образцовой. Невским проспектом он станет официально, когда удлинится до Лиговки, а потом до самой Александра Невской лавры, хотя в народе, что еще сокращает, уже давно называют просто Невским. Длина его сейчас 2 с лишним километра, я ехал медленно, присматриваясь к домам. Как Басманов и сказал, его домик в самом конце, у меня сердце затрепетало, когда он наконец-то появился в поле зрения, и я увидел крупно нарисованные на воротах белой краской цифры 96. Я всматривался в здание с радостным и тревожным чувством. Этот домик, как сказал граф, на самом деле настоящий особняк в 3 этажа, а в одном месте с широкой башенкой, это уже 4-й этаж. Здание настоящая крепость, явно строили не при графе Басманове, чувствуется старинная работа. Либо пришло по наследству, либо у кого-то отжал за грехи или долги. Земля на Невском дорогая, имением здесь места нет, дома строятся прямо с выходом на улицу, хотя у особняка Басманова небольшой дворик, но без аллеи и фонтанов, только для гостевых автомобилей, а решетка ворот всего в 5 саженях от входа в здание. Ограда из толстых металлических пик с позолоченными концами в небо, каменный фундамент мне до пояса, массивные металлические ворота держатся на толстых столбах толщиной с будку караульного. Через прутья можно полюбоваться великолепным зданием в 3 этажа, хорошо вымощенный брусчаткой двор. Басманов в самом деле сказочно богат. Даже этот дом, что один из гостевых, расположен в элитном районе, хоть и в самом конце Невского проспекта. Я остановил авто и смотрел в удивлении, разве можно такой громадный домище, не приносящий прибыли, держать просто так, на всякий случай, для вдруг приехавших неожиданно гостей. Оказывается, когда денег много, можно. А денег не просто много, а идут и идут с приносящих прибыль предприятий, рудников, железных дорог. Я вылез из автомобиля, охранник с презрением посмотрел на мое авто, выйти не изволил, по моей машине видно, насколько я мелкая и никчемная птица, даже мельче комара, хоть тот и не птица. Я крикнул весело: «Не спи, солдат, отечество украдут». Он неохотно вышел, крупный, плечистый, малость заспанный, уставился на меня с таким подозрением, словно я при нем убил кадета и напялил на себя его форму. «Что угодно», — осведомился он сиплым голосом и добавил на всякий случай: «Ваше благородие, новый владелец домика прибыл», — ответил я с лучезарной улыбкой. «Так что не хами, а быстро открывай ворота». Он уставился на меня с еще большим подозрением. «Новый владелец?» Я вытащил из сумки приготовленную дарственную от Басманова и показал. Не знаю, умеет читать или нет, но вздохнул и пошел отворять ворота. В его походке читалось: «Во дворце есть люди, прочтут и решат, а его дело маленькое, наелся и в хлев». По эту сторону ограды двор выглядит еще краше и наряднее, а сам дом величественнее, да и расположен на вершине срытого за ненадобностью холма. Красный кирпич начинается со 2-го этажа, а первые из таких массивных гранитных глыб, что таскали их, наверное, циклопы. Я остановил автомобиль перед величественной лестницей из белого мрамора, такие уже встречал, бодро взбежал наверх. В огромной прихожей ко мне навстречу сунулся пышно одетый дворецкий, уже не молодой, сам похожий на государственного деятеля высшего ранга. «Простите». «Прощаю», — ответил я, — «пока бить не буду». Он поклонился чуть, но смотрит выжидательно. «Барон Юрий Водбальский», — назвался я, — «вот дарственная грамота графа Басманова на владение этим домом». Он взял дрожащими руками, на лице потрясение, очень внимательно прочел, поднял на меня взгляд встревоженных глаз. «Слушаю вас, ваша светлость», — я сказал легко, — «всего лишь ваше благородие. Тем не менее, это теперь мое, и я изволю осмотреть, что здесь и как». «Вас как зовут?» «Егор», — ответил он. «Отчество?» «Егор Константинович», — ответил он, — «но на службе я просто Егор». «Показуй», — сказал я бодро. «Сейчас осмотрюсь бегло, а заселяться буду потом, когда время выберу. Хотя и скоро». Он еще с несчастным и встревоженным видом пошел было впереди, но спохватился: «Так же нельзя», — дождался, когда выдвинусь, и двинулся чуточку сбоку и сзади, шаги сделал из почтительности короче, а голос подобострастнее. Это же дворец, а не гостевой домик. В широком коридоре, по которому мы пошли, потолки как в соборе Парижской Богоматери, стены отделаны редкими породами дерева, свисающие люстры через каждые 10 шагов, по обе стороны встречаются уютные диванчики с узорно расшитыми подушечками. Я смотрел по сторонам и запоминал, где что. Комнат и помещений много, но память у меня хорошая. А еще хорошо, что это не имение, где обязательная куча пристроек с псарнями, конюшнями, кузницей и прочими жизненно необходимыми строениями. Дом и еще, что и правильно, гости приезжают погулять, а не собак кормить. А вон там личные помещения графа, сказал он и указал на массивную дверь, дубовую с красивыми фигурками на античную тему, вырезанными филигранно искусно. Помещение, да, ваше благородие, кабинет и прочее для бытовых нужд. Я уставился на запертую дверь. Ключ у тебя? Он в испуге отшатнулся. Что вы, ваше благородие? Ключ граф даже гостям не дает, говорит, потеряют. В Петербург гулять и веселиться едут. Я вздохнул. Ладно, иди проверь, чтобы мой автомобиль не сперли. Он раритетный, понял, а я тут еще погуляю. Он послушно ушел. Я вздохнул, мысленно спросил. Справишься? Мата Хари ответила моментально. Легко. Замок едва слышно щелкнул. Мне оставалось только потянуть за ручку. Дверь подалась неохотно, тяжелая и массивная, нехотя уступая барону, привыкла, как и дворецкий, к господам более высокого ранга. Изнутри пахнуло затхлым воздухом и пылью. Я шагнул через порог, дверь за мной медленно и величаво закрылась. Большая просторная комната, отделка дорогая, две стены занимают высокие книжные шкафы, корешки книг за толстыми стеклами тускло отсвечивают золотыми буквами, еще стена с баром, бутылок немного, есть даже графин. Массивный стол из темного дерева расположен ближе к книжным шкафам, а еще в кабинете диван на троих и два богато украшенных кресла. На столе, на диване, креслах и вообще везде толстый слой пыли. Похоже, граф и сам сюда давненько не заглядывал. Я медленно прошел к столу. При каждом шаге с пола поднимается облачко пыли, она в самом деле покрывает пол, как тонкий ковер. «Мата», — спросил я, — «что с анализом?» Она ответила так же быстро, как всегда. «В это помещение не заходили примерно лет 10-15. А во, восхитился я. Молодец, граф. Сколько же лет тому коньяку во втором шкафу? Что еще интересного?» Она покрутилась на месте, незримая для челяди, но вполне видимая для меня с моим аугментированным зрением. Сканирующие лучи несколько раз, меняя частоту, пробежали по стенам, потолку, полу, замерли, упершись в промежуток между двумя книжными шкафами. «Что там?» – спросил я. Она ответила бесстрастно. «Тайник». Я хмыкнул, ну еще бы, что за мир без тайников, особенно у знатных господ, что ведут войны, погрязают в интригах, сражаются за власть и влияние. «Пока не вижу. Закрыт панелью», — сообщила она. «Еще и обоями». Я подумал, буркнула задачина. Как же граф в него запускал лапу. Всякий раз отдирал обои, да еще и ломал панель, никак не отодвигается, она сообщила бесстрастно. «Нет, и нет следов, что в последние годы его открывали. По крайней мере последние 20 лет. А во, сказал я, значит, могли не заглядывать туда и полсотни лет, а то и с момента постройки этого дома. Вскрываем». Получив мой мысленный приказ, она подлетела к стене вплотную, тонкий оранжевый лучик начертил на стене крупный квадрат, размером с кресло, в воздухе появился запах гари. Я попробовал снять срезанный квадрат обоев, но в руках оказался и плотный деревянный щит, с которому приклеены обои. Я увидел за этим деревянным заслоном смотрящую на меня массивную дверь из темного металла. «А во», — сказал я, — «эту лазером не взять, если увеличить мощность», — заикнулась Мата Хари. Но умолкла, синие кристаллы могут, но лазер у нас пока игрушечный. Либо магия, либо хитрый внутренний замок. Не магия, определил я. Я ее чую, как скат гнюс электричества. Простой замок, простой, подтвердил я, но сложный, вижу механизм. Хорошо, пробую найти алгоритм. Ты хитрая, сказал я, сможешь. Ты же Мата Хари. Уже пытаюсь. Пока дворецкий сторожит автомобиль, за нами никто не присматривает. И вообще мы здесь хозяева. Возилась она долго, хотя кот разгадала достаточно быстро, но механизм успел подржаветь. Приходилось то стучать кулаком, то трясти и пинать, дабы ржавчина малость осыпалась. Наконец дверца дрогнула, я с усилием потянул на себя дверцу, толстую, как броня банка. Всего три полки, на нижней пара брусков золота, множество старинных золотых монет, амулеты, медальоны, на средней – горы золотых колец и перстней с драгоценными камнями, а на самой верхней стопке бумаги – уже пожелтевшие с осыпающимися от ветхости краями. И хотя дом весь мой, однако жадность из обезьяны сделала человека, иначе какой он венец творения и царь природы. Я торопливо рассупонил вещевой мешок, ссыпал туда золото, монеты, кольца и амулеты, а потом бережно собрал бумаги и аккуратно уложил сверху, надеюсь, не попортится, пока буду везти в автомобиле. Мата Хари уточнила: «Оставим так», я подумал, нехорошо вроде, будто бандиты побывали, сказал со вздохом. «Мы же представители высокой культуры, сделаем еще красиво». С великим трудом, упершись в стену ногами, сдвинул тяжелый книжный шкаф, тот прополз, как каменная глыба на Марсе, закрыл разоренную стену с уже снова закрытым и запертым сейфом. Когда вышли из дворца и спускались по лестнице, то есть я вышел и спускался, а Мата Хари висела над головой и бдила, дворецкий еще так же прохаживается возле моего автомобиля. Я сказал ему бодрым голосом: «Я осмотрел здание, кроме подвалов, завтра начну переселяться, скажи челяди, пока перемен не замышляю». Он поклонился, на лице явное облегчение, мог бы сразу всех уволить и заменить своими людьми, но у меня нет ни дворецкого, ни садовника, ни даже кухарки. Глава 6. Осень чуть запоздала, но теперь от него несет холодным и мокрым ветром, в одном мундире как-то не то, все петербуржцы давно кутаются в пальто, все пуговицы застегнуты и воротники подняты. Я оставил автомобиль перед домом, вдруг понадобится. Открыл калитку и бегом взбежал на крыльцо. В холле хмурый Иван и Василий, оба с мечами, у Василия за плечами винтовальная фузея. Их через пару десятков лет начнут называть просто винтовками. «Что-то случилось?» – спросил я встревоженно. «А где остальные?» «Охраняют подходы к дому», – ответил Иван сурово. «Час назад приходили от шершня. Дали нам сутки, чтобы освободить помещение и передать им все секреты зелья, что производим». «Как кстати», — сказал я озадаченно, «а я ехал сказать, что завтра начнем переезд в новое помещение». Иван спросил хмуро: «Так вы уже знаете про ультиматум шершня?» — уточнил я. «Нет, у нас вдруг вот так появился огромный дом ближе к центру. Господь Бог нас любит, мы хорошие. А насчет шершня, не спешите, утро вечера мудренее». Мата Хари давно вычислила штаб-квартиру шершня, а теперь в том районе постоянно летает кругами третий дрон, который больше похож на воротник моей рубашки, чем на бабочку, как я его называю. Благодаря размерам, он в стелс-режиме прошмыгивал в раскрытые форточки, сканировал и передавал все сведения Мате Хари, та часть обрабатывала сама, часть сбрасывала в зиттофлопник. Я уже точно знаю, где что лежит и как стоит. В первую очередь запомнил количество охраны, их местоположение и чем вооружены. Надо сказать, шершень оборудовал себе место в самом центре своих владений, а сам дом больше похож на крепость. Массивный, трехэтажный, окна первого этажа забраны решетками из толстых металлических прутьев, второй этаж прикрыт ставнями из толстых досок, лишь на третьем окна без заграждений, но плотно закрыты. Снаружи холодно и мерзко. Днем охрана только у входа в квартал, а ночью еще и по человеку у двух складов, хотя под товары отданы четыре просторных сарая. Плюс один охранник обычно дежурит на ступеньках крыльца здания, где на третьем этаже располагается сам шершень. Я собрал всю гвардию, их у меня пятеро, Василий хотел было кого-то оставить на страже, я отмахнулся. Нам же дали время до завтрашнего дня, уверен, завтра и будут решать, что с нами делать, а что будем делать мы. Вот сейчас и распланируем, ответил я. На самом деле распланировал уже давно, осталось только рассказать, что и как сделаем. Все сгрудились у стола, где я на листке бумаги нарисовал дом шершня, посты охраны, склады, жилье для охранников, а также стрелками наметил, откуда и как подходить. Сначала я, Василий тут же возразил: «Почему? Мы все воевали, у нас опыт». Я прервал: «Будь у нас армия, я бы сидел на высоком холме и смотрел, как полки и дивизии идут в атаку. Но у нас не армия, пока что. Я зайду первым, а вы только по сигналу». Они переглянулись, Василий спросил угрюмо: «Что за сигнал?» Я сдвинул плечами: «Не знаю пока, либо там начнется пожар, либо из ворот выскочит с веселыми криками «Нас убивают, спасите!» Он усмехнулся, в глазах скепсис, но сказал коротко: «Вы командир?» «Сам удивляюсь», — ответил я. «Я и командир, где Иван?» «Иван, командир зовет. Слово «командир» они понимают лучше, чем барин или его благородие. Пока искали Ивана, я прокручивал в мозгу новый вариант, как одним элегантным движением избавиться от этого гребаного чиновника по попечительству, а также от этой петербургской семьи Ватбальских, даже не представляю, чего хотят на самом деле. Капиталами не владею, чтобы наложить лапу, да и вроде бы он может только контролировать мои расходы, как несовершеннолетнего, но не в его власти взять из моих денег ни рубля. Хотя это напрямую не может, но в законах всегда найдутся лазейки. К тому же есть возможность нанять изворотливых юристов, если еще не нанял. Иван бегом прибежал со двора, в руке гаечный ключ, явно возился с нашим стареньким автомобилем. «Ваше благородие, Иван», — сказал я, — «готовь бандероль для моих родителей, а я напишу им очень убедительное письмо. Вряд ли им захочется покидать свое насиженное место, пусть и уже почти разрушенное временем, но оба полагают, что их век тоже заканчивается, так что все путем, ничего менять не нужно. Я сделал в письме упор на то, что нужна их помощь, без них бесправен, а до 18 лет еще полтора года, меня тут в бараний рог скручивают, жилы тянут, выжимают досуха, а за ними был бы как за каменной стеной, никто не посмеет навязывать попечительство при живых и дееспособных родителях. Отправишь курьерской, велел я, пусть дороже, но нам важно, чтобы письмо дошло побыстрее. Да-да, семья, великая сила. Работа в хозяйстве шершня кипит, товар завозит в склады, что-то грузит на телеги. Поздно вечером он принял пару хорошо одетых людей, совсем не бандитской наружности, говорил с ними недолго, уехали на дорогом автомобиле. Людей с оружием больше не стало, все еще надеются, что соберу еще ценное и убегу. А если нет, всегда успеет призвать боевиков со стороны, ясненько, переплачивать не хочет. В полночь я с сильно стучащим сердцем велел тихо: выдвигаемся, действуем по плану, займите позиции и ждите сигнала. Один за другим они исчезли в ночи, подбираясь к контролируемому бандой шершня конгломерату зданий. Сначала часовых, хотя какие там часовые, простая охрана. Моя гвардия из 5 человек, сильные и отважные воины, но привыкли сражаться с противником лицом к лицу, здесь еще не в ходу диверсионные отряды, лазутчики и прочие, которых не берут в плен, а расстреливают на месте. Из меня тоже диверсант, как из говна пуля, но я хоть знаю, что это и как надо действовать. Скрадываясь, передвигаясь в тени, я прокрался на территорию шершня. Навстречу идет охранник, за спиной винтовка, выражение недовольной морды говорит, что остаток ночи лучше проведет у кого-то из баб, а шершню скажет, что всю ночь бдил, охраняя его добро. «Не проведешь», — сказал я злобно, — «ты не тот путь выбрал, бандит». Он прошел в шаге от меня, не заметив затаившегося в тени. Я коротко взмахнул рукой, острие длинного ножа пробило висок, словно хрустнул молодой лед на луже. Без звука он опустился на землю, я подхватил в падении и упрятал в тени. «Это не человек», — напомнил я себе, — «а единица живой силы противника». Второй охранник дремлет на крыльце здания, где на третьем этаже кабинет шершня. Дрон все время передает картинку, как в этот момент шершень поднимается в кабинет, сбрасывает тесные штиблеты, со вздохом облегчения падает в глубокое кресло. День не столько тяжелый, как сумбурный, но в конце концов еще срослось. Дань с лавок и магазинов поступает исправно, строптивому баронету Ватбальскому показали свою мощь, подъехав на 3 автомобилях и на полчаса оккупировав его лавку. Завтра он точно уедет, а производство оставит, но если случится невероятное, и заупрямится, придется применить силу, и заказ сверху выполнит, и подомнет под себя весьма доходное дело. Он вытащил из нижнего ящика правой тумбы бутылку коньяка, налил в стакан, бутылку обратно не вернул, коньяк хорош, стаканом не отделается. Дверь резко распахнулась, шершень еще держал стакан в руке, но левый моментально ухватил пистоль в нижнем ящике левой тумбы, даже успел приподнять, как увидел перед собой бешеные глаза того юного баронета, непонятно как он успел с такой скоростью оказаться вот так рядом. Сильный удар в лоб отбросил на спинку кресла, шершень растекся безвольной тушей, сознание поплыло. Я прислушался, все тихо, охрану вырезал бесшумно, сейчас в здание и складские помещения заходит Иван с Василием и тройкой новых гвардейцев, наконец-то покажут мне, насколько хороши как в защите рода, так и в нападении. Стакан еще катится беззвучно по толстому ковру по направлению к массивному в рост человека сейфу за спиной хозяина кабинета, а я уже взял бутылку со стола и, наклонив над лицом шершня, начал лить тонкой струйкой. Он встрепенулся, взглянул на меня выпученными глазами. «Щенок!» – прошипел он, совсем обозрел. Я врезал ему в зубы, стараясь не вышибить сознание, а только дать почувствовать во рту вкус крови и крошева собственных зубов. «Ко мне обращаться», — сказал я сухо, — «только на вы и как положено к барону, понял, идиот?» Он дернулся, но лезвие длинного острого ножа коснулось его горла. «Вижу, как нелегко ему такое дается, уже давно вожак крупной преступной группировки, отвык кланяться, но когда лезвие медленно прорезает кожу на горле, надо считаться с реальностью», — а прошептал. «Что вы хотите, ваше благородие?» Но взгляд матерого волка из-под лобья говорит, что ничего не кончено, он таких в бараний рог, а то и по полу, как плевок. Я, не отнимая холодное острие от его горла, сказал зловеще: «Тебе заказали меня убить. Я с огромным удовольствием убил бы в ответ тебя, но я человек деловой. Со вчерашнего дня уже барон, если тебе это что-то говорит о моих качествах, мы с тобой поладим, только роли наши поменяются». Он спросил тускло: «Это как?» Я ответил с терпением праведника: «Преступность в столице цветет и пахнет, здесь не какая-то простоватая и бедная Сибирь, здесь аристократ на аристократе, самые богатейшие купцы, промышленники, а значит и океан денег». Он кивнул, подтверждая, а я продолжил раздумчиво: «Власти понимают, люди есть люди, а это значит, человеки тоже скот, а еще и лютый зверь рыкающий, быстро взвоют в чистом правильном и отвратительно праведном мире, всем нам нужно что-то запретное, да побольше, побольше, иначе жизнь не мила». Он прохрипел с надеждой в голосе: «Точно, парень». Я пощекотал острием ножа ему горло и чуть расширил порез. «Кто?» Он стиснул челюсти, больно же, заставил себя сказать хрипло: «Ваше благородие». «Потому в столицах и самые роскошные бордели», продолжал я книжным голосом, «я же культурный аристократ, барон, лучшие тайные аукционы, подпольные бои, разве что наркотики идут не шибко, все еще не распробовали, да и алкоголя пока хватает. Я преступность не люблю, но она есть и никуда не денется, а вот прибыль может принести немалую, так что я ею воспользуюсь». Он повращал глазными яблоками вправо-влево: «Но никто не спешит на помощь», — сказал торопливо. «Золотые слова. Мы делаем то, что другие хотят, но смелости не хватает. Ты сейчас назовешь мне счета в банке», — велел я. Он дернулся, я добавил со злой улыбочкой: «Иначе придется изрезать тебя на ленточки, но я все равно узнаю то, что хочу. Взамен оставлю все твои тайники с награбленным золотом, дорогими вещами. Не потому, что не могу забрать, но это долгий путь, менять на рубли, да и надо знать, кому впаривать. Оставлю твой прибыльный бизнес, но теперь будешь отстегивать мне 10%. Понял?» Он замолчал, я сильнее вжал острие ножа, по горлу побежала струйка крови и начала скапливаться в ключичной выемке. «Хорошо», — проговорил он с трудом, — «но деньги с моего счета никто не выдаст. Передаешь только те», — сказал я, — «что на предъявителя. Там у тебя основные капиталы, понимаю, на случай, если все рухнет и придется бежать. А еще оттуда расплачиваешься с клиентами, которых называть не хочешь, как и с тобой расплачиваются, кстати. А вообще, не темни, даю хорошие условия. Главное, что выигрываешь — жизнь». Он вздохнул, еще раз зыркнул по сторонам. Я недовольно нахмурился, это подействовало, начал называть номера. Но как не морщился, я понимал прекрасно, называет те, где самые мелкие суммы, и когда закончил, я сказал уверенно: «Знаешь, у меня артефакт правды работает вовсю, и говорит, что брешешь, называй все счета, иначе можем считать, что я тебе никакого предложения не делал». Он зло блымнул глазами, с неохотой назвал еще один счет. Я не записывал, как он ожидал, Матахари все запоминает. Я посмотрел пристально, сказал: «Слушай, я же вижу, снова врешь. Значит, не считаешь, что я сделал хорошие предложения? Я же оставляю тебе все твои тайники и наличку. Никакого обыска, сейчас уходим. Даже этот сейф, что у тебя за спиной, не потревожим». «Ну», — он поколебался, назвал еще два ряда цифр и буркнул угрюмо: «Еще, в банках больше нет». «Вот и хорошо», — сказал я с удовлетворением, убрал от горла нож, шершень вдохнул с облегчением, потрогал горло, а я быстро вонзил лезвие ножа в висок на всю длину. В кабинет вбежал Иван, я как раз вытирал лезвие о плечо поникшего в кресле шершня, сказал быстро: «Во всех складах охрану положили. Последних двух убрали в мастерской. Он не отводил взгляда от неподвижного хозяина преступного мира этого района. «Собирайте трофей», — распорядился я и сам удивился, что голос не дрожит, не срывается, не дает петуха. «Спущусь позже». Он козырнул и метнулся обратно в коридор. Мата Хари к этому времени уже отыскала два замаскированных тайника, но я указал ей на главный сейф в кабинете. Открыть его оказалось достаточно просто, хотя здесь наверняка считают такие замки сложными и даже секретными. Я потянул на себя дверцу, глаза ослепила россыпь золотых монет, золото в виде крупных самородков, несколько золотых пластин с гербами коммерческого банка, а также великое множество перстней, медальонов и амулетов. Похоже, банды шершня промышляют не только рэкетом, но и грабит богатый народ по всему району, а здесь то, что еще не успел перевести в ассигнации. Я выгреб в вещевой мешок, а во, тяжелый груз даже для меня, ну да, золото весит, мама не горюй. С верхней полки, где по традиции наличность, забрал несколько пачек ассигнаций, наберется около миллиона, а также с полдюжины папок с бумагами, потом разберусь. Во дворе суетятся все пятеро моих орлов, взбудораженные как пролитой кровью, так и богатой добычей. Элиазар доложил торопливо: только берданок 6 штук и 4 винчестера. С ума сойти, в армии их еще нет, а у бандитов уже. Криминал, сказал я, нюхом чует прибыль. Василий с трудом вынес из помещения охраны охапку мечей в ножнах, высыпал на быстро растущую груду трофейного оружия. Тадеуш выскочил из гаража, замахал руками: ваше благородие, а что с автомобилями? Я подошел к гаражу, заглянул. В просторном помещении 3 великолепных новеньких автомобиля и еще тяжелый грузовик, все как будто только что с конвейера, хотя конвейер появится еще не скоро. Жаль такое оставлять, сказал я. Теперь они ваши, напомнил Тадеуш. Их тоже можно, как и штуцеры с саблями и мечами. Я вздохнул, махнул рукой: грузите в них и везите на Невский проспект. Тадеуш переспросил: Невский? Я спохватился, порылся в памяти, но эта Невская набережная переименовывалась десяток раз, а Невский проспект почти сразу стал Невским. Невский, дом 96, уточнил я. Скажите, барон Вотбальский прислал. Он ответил несколько обалдело: слушаюсь, ваше благородие. А вы чего глаза вылупили? Быстро грузите. Антон с верховорот мониторит движение, до рассвета рукой подать, но народ и тогда просыпается нехотя, осенью особенно хорошо спится. Я нервничал, нужно экспроприацию закончить побыстрее, а ребятами как будто сама жадность руководит. Тащит в автомобиле даже посуду, правда, золотую и серебряную, наборы золотых ложек, массивную супницу из темного серебра, гусятницу размером с пивной чан. Еще, велел я, заканчиваем. Антон, открывай ворота. Все прошло не просто хорошо, идеально, но душа моя скукожилась, забилась в норку и выглядывает в страхе. А что дальше? Шершень, мелкая фигура, над ним наверняка босс покруче, у того свора таких шершней. Кто завалил шершня, его непосредственный босс сообразит быстро, а это удар по его репутации. Другие боссы усомнятся в его силе, если оставит меня безнаказанным. Мои гвардейцы нервно и в то же время раскованно хохочут, пересказывают один другому, как разделались с охраной, а то и у шершня оказалось 15 человек. Сами себе удивляются, впервые распробовали свои нынешние силы не в упражнениях, которые называю заграничным словом тренировки, а в реальном бою. Василий гордо объявил, что за время скоротечного боя никто не получил даже царапины, а 15 татей улопатили, как сусликов. Прекрасно, одобрил я, но не расслабляйтесь. Попрут и другие, что покруче. Покруче? Переспросил он с непониманием. Покрепче, пояснил я, посильнее. Так что надо наши силы не только крепить, но и увеличивать. Вас всего 5, а лучше бы человек 10. Василий сказал бодро: да мы и сотню раскидаем. Все довольно заулыбались, я поморщился, еще таки 15 человек охраны мы застигли врасплох, 7 вообще спали, их зарубили в постелях. С другой стороны, это же элитная гвардия, Преображенский полк, куда по всей империи отбирали лучших из лучших, да еще и я их усилил зельями регенерации. Мы сильнее, чем выглядим, в нашем положении это огромный плюс. Глава 7. Грабь награбленное, хороший вообще-то лозунг, если грабишь ты, а не тебя. Грузовик нагрузили доверху, укрыли сверху брезентом и плотно завязали, Тадеуш тут же погнал по указанному мною адресу. Остальная четверка молниеносно выгрузила добычу из оставшихся автомобилей в наш арендуемый домик, смоталась еще дважды в разгромленное логово шершня и выгребла еще, что могло пригодиться или можно продать. Я это время быстро-быстро просматривал захваченные из сейфа шершня бумаги. 4 магазина на подставных лиц, 2 ремонтные мастерские, несколько складов, а также перечень мест, что отстегивают 10% прибыли за защиту. Еще куча закладных, с которыми нужно разобраться, хотя проще сжечь к чертям собачьим. Кто-то ощутит радость, избавился от кровопийцы, а кто-то потеряет фамильное золото, раз уж отдал этой сволочи, как в ломбард, в надежде, что потом выкупит. Нет уж, мелькнула у меня мстительная, все, что принадлежало шершню, загребу. Ну, пусть не все, но что смогу, то захапаю. Я человек очень бедный, особенно теперь, когда у меня дом на Невском и где-то имение, а денег на содержание нет. Почти нет, в банке крохи, а не деньги. С такими в совет банка точно не примут. Я отобрал часть бумаг, быстро накатал записку с указанием, что в подвале шершня наркотики под видом мешков с мукой, а еще приложил несколько расписок от торговцев, которых шершень держал в кабале. Отнесешь это Антонину Дворжику в департамент полиции, напутствовал я Илиазара. Прямо в руки, понял, никому больше, он поймет и знает, как распорядиться. Понял, сказал он, в глазах заметил хитрый блеск, решил, что у меня в полиции свои люди. Еще сделаю в точности. Возьми извозчика, крикнул я вдогонку. Хмурый и очень запоздалый осенний рассвет наконец-то озарил мир, а вместе с ним и Санкт-Петербург. Солнце угадывается сквозь толстые одеяла туч, на улице вышли дворники, начали шуршать листьями и сгребать на широкие лопаты конские каштаны. Время постепенно близилось ко второму завтраку. Я насторожился, далеко впереди на улице показался автомобиль, мчится очень быстро в нашу сторону, крепкий середнячок, работает явно на кристалле. Иван и Василий, даже не взглянув в мою сторону, перестали таскать вещи в дом, встали за железным кузовом так, чтобы не достали выстрелами, оба сразу вооружились для ближнего боя. Доехав до нас, автомобиль встал, как вкопанный, так резко, что даже задом как бы взбрыкнул. Дверцы с обеих сторон распахнулась. Слева с линцой в движениях вышел рослый красивый юнош в дорогом костюме и длиннополом пальто. Справа выметнулась в длинной юбке и короткой меховой пелерине молодая девушка в шляпке на пышной прическе и с яркой лентой вокруг тульи. Я успел рассмотреть ярко-оранжевые волосы в крупных кудряшках, радостное лицо с веснушками и сразу же услышал восторженный вопль. Да он вылитый дядя Володя. Она в мгновение преодолела разделяющие нас 5-6 шагов, бросилась на шею, звонко чмокнула в щеку, отстранилась на вытянутые руки и всмотрелась сияющими глазами. Точно, вылитый. Я осторожно отцепил ее руки с моей шеи. Простите, барышня. Она спохватилась. Ой, я не представилась. Ой, как не политесно. Прости, я Марчелла Лаперус, твоя племянница. Что, забыл свою семью? Это вот твой племянник Вальдемар Лаперус, сын твоей сестры Натальи Ватбальской. Я смотрел с недоумением и в то же время любовался ее живостью. Это целый вулкан эмоций. Из нового потока слов понял, что из 3 дочерей Василия Игнатьевича и Пелагея Осиповны 2 уже давно с семьями в Санкт-Петербурге. Оказывается, Пелагея Осиповна всей родне в Петербурге написала, что их младшенький сын отыскался, взялся за ум и теперь учится в императорском лицее, где взращивают будущих полководцев, дипломатов и государственных деятелей. И, если родня еще помнит о родственных чувствах, то просьба приглядеть за ним. Поздно собрались, мелькнула со злой иронией. Наверняка Пелагея Осиповна отправила письма сразу же вдогонку за нами с Иваном. Но никто и пальцем не шелохнул, кому нужны лишние заботы. Да еще если никакой выгоды, а только траты. Я спросил с некоторой издевкой. Тайком пришлось удирать из дома или как-то выпросил разрешение. Она быстро зыркнула на меня, на миг запнулась, но тут же снова расцвела в сияющей улыбке. Да это не важно, я вырвалась, и я здесь. И как рада, как рада. Ох, ты не видел моего дядю Володю, вы с ним ну просто на одно лицо. Ее спутник, который Вальдемар Лаперус, сопел все громче и бросал на меня уже почти ненавидящие взгляды. Зайдете в дом, предложил я, чаю, кофе, наверняка остался еще кусок пирога от вчерашнего ужина. Она расхохоталась. Кусок вчерашнего пирога, богато живешь, а мне сказали, сеном питаешься, в Сибири все бедные. Точно, сказал я, как церковные мыши. В церкви мыши толстые, возразила она, А вот ты, да ты просто великан. У нас только дядя Володя такой. И все у вас какие-то гвардейцы. Видя, что опасности нет, продолжили перетаскивать вещи. Оба этажа нашего маленького домика уже забиты под крышу. Даже чердак заполнен, а по лестнице можно передвигаться только боком и прижимаясь к стене. Все рослые, как сразу отметила это Марчелла, не зря же из Преображенского полка, куда с ростом меньше, чем 1,85 м не берут, а на моих зельях еще и могучие, плечистые, силой и удалью так и пышет от каждого, особенно после такой блестящей и молниеносной операции. Вальдемар, конечно, помельче, что и понятно, от Ватбальских в нем только половина генома, хотя выглядит неплохо, хорошо сложен, не толстый, хотя морда уже пухлая, как сдобный пирог. Мои на меня поглядывают в нетерпении, автомобили загружены так, что и палец не всунуть, даже телеги, которые снарядил запасливый Иван, тоже загружены доверху. Пора отсюда сваливать, повернулся к радостно улыбающейся, словно ясное солнышко, Марчелле. «Слушай», — сказал я, — «хочешь помочь своему найденному родственнику? Я сейчас в процессе переезда, понимаешь, нужно на новом месте расположить мебель, а ты, вроде бы, женщина, значит, в этом разбираешься лучше всех на свете». Она распахнула глаза шире. «Ох, я вижу, а куда переезжаете?» По виду Вальдемара было видно, что переезжать можем в места, еще более отвратительные и нищие, но смолчал, а я ответил дежурно. «Невский проспект, дом 96. Я там даже не во все комнаты успел заглянуть. Нам, мужчинам, нужно мир спасать, а быт что, быт никуда не денется». Она смотрела на меня широко растопыренными глазами. «Там только шикарные дома столичной знати. Берешься?» Она оглянулась на брата. «Вальдемар, езжай домой, я задержусь», он сказал сердито. «Тебя отпустили только под моим присмотром». «Это мой дядя», возразила она. «С ним я в безопасности», я подтвердил кивком. «Езжайте, Вальдемар, вы свою трудную, но почетную задачу выполнили, доставили сестру в полной целостности и безопасности к ее родне, а здесь уже я о ней позабочусь». Он нахмурился. «Отец будет против», я сказал дружески. «Вы уже взрослый, сами можете принимать решение. Марчеллу привезут к вашему дому в течение дня». Слово барона Ватбальского. Марчелла сияюще улыбнулась брату и умело влезла в автомобиль к Василию. Охранник поспешно отворил ворота, я подогнал авто к мраморным ступеням. Вблизи на площадке для автомобилей уже в плотном строю три щегольских автомобиля и монструозный грузовик. Все без груза, быстро работают мои орлы. Перед крыльцом бегом собралась дворня и быстро выстроилась перед новым хозяином, чтобы всех оглядел и оценил. Я вышел из авто, стараясь делать это солидно. Не какой-то баронет, а целый барон, дворня эту разницу, в отличие от меня, чувствует, вон как дружно все поклонились. Я оглядел, стараясь выглядеть толстым и важным. Слуги, челядь, как их ни называй, а еще дворецкий, он же мажордом, но для меня что мажордом, что маирдом. Вообще-то многовато для обслуживания одного единственного дома, это не усадьба или поместье, где работает куча народа, обеспечивая почти суверенное существование. «Всем здрасте», — сказал я и улыбнулся по-доброму, как положено благодушному барину, никаких пока перемен. Каждый занимается тем, чем и занимался, но теперь жить буду здесь, так что за воровство и самоуправство быстро вздерну. А теперь вольно, можете разойтись. И взбежал по мраморным ступенькам вверх, в холле встретил спешащего навстречу Ивана. «Ваше благородие», — вскрикнул он, лицо раскраснелось, видно, что запыхался. Из лаборатории еще подняли наверх, пока сложили вон из комнат на третьем этаже. «Мудро», — сказал я, — «туда никто посторонний входить не должен». Дворня в разгрузке помогала, он сказал с неловкостью. «Ваша племянница хотела их запрячь, да мы решили еще сами. Негоже дворне знать, что у нас в узлах». Я кивнул, ребята соображают быстрее меня. «В узлах пачки ассигнаций, акциях, залоговых бумаг, а также золото, как в брусках, так и в амулетах, медальонах, кольцах и всяких безделушках. Даже посуду не стоит дворни показывать сейчас, пока не разберемся с нею и не поставим в буфеты или куда их в этом времени ставит. А где Марчелла?» Он широко улыбнулся. «Прям летает, как стрекоза, вжик-вжик, деятельная. Похоже, учили ее многому, но делать не позволяли». Марчеллу, как еще же призналась позже, не отпустили под надзором Вальдемара, а она хитро улизнула на рассвете, когда в доме спит даже прислуга. Вальдемар успел догнать ее в последний момент, Марчелла водит автомобиль даже лучше, чем он, а за ней помчался потому, что за младшей сестрой велено присматривать, больно легкая и беспечная. Это я узнал на ходу из ее щебетания, пока носилась по огромному зданию и верещала, как тут роскошно, как здорово, как грандиозно, заодно указывая, где что можно расположить, как принято в большом графском доме. То, что привезли на грузовике, а потом за 4 ездки на 3 автомобилях, растворилось в огромных помещениях особняка, как несколько капель воды в жаркой пустыне. К счастью, мебели здесь достаточно, спальни тоже оборудованы полностью к приему гостей. Я кивнул склонившемуся дворецкому, а когда прошел в кабинет Басманова, а теперь мой, подумал, нахрена потрошил сейф, а потом задвигал его книжным шкафом, это же отныне мой кабинет, мой сейф. Привыкай, Батон, руководить и распоряжаться. Быстро поднял из роскошного кресла задницу, сбежал на первый этаж, где собрал гвардейцев в главном зале. Все 5 выстроились передо мной, бравые, отважные и гордые, что служат мне, который их ценит и постоянно поддерживает всякими усиливающими средствами. Я хмыкнул, да, для них великая удача присягнуть мне, но и для меня вполне естественно вкладываться в них, потому что моя гвардия, моя сила и защита, и в конечном результате приносит мне пользы не меньше, чем я им, хотя вообще-то пока больше пользы приношу им я. «Ребята», — сказал я с нажимом, — «присматривайте пополнение, как в свои ряды, так и в просто охрану. Я могу обратиться в артель по набору, но это крайний случай. Лучше через вас, у вас же есть однополчане и просто бывшие военные, списанные на пенсию», — Элиазар сказал таинственно, — «с ними будет проще». Сейчас даже в охрану собачьей будки не возьмут, старые. Везде нужны молодые да крепкие. Я знаю 3, за кого могу поручиться. Тадеуш добавил, если с клятвой крови, то можно и ненадежных. Но о такой клятве большинство и слышать не хотят. Лучше умереть, говорят. Я промолчал, сам такого мнения, но на моей стороне даже не то, что могу вернуть им молодость. В России всем с пеленок вдалбливают идею необходимости беззаветной службы государю и государству. Это нравственно, почетно, необходимо и единственно верно. Россия – осажденная крепость. Когда-то Польша была богаче и во всем сильнее Руси, но там было много свобод, и они погубили могучую страну с гордым народом. Всегда молчаливый Антон Мейербах сказал кратко, «Смогу 2 точно». Он с Элиазаром переглянулись, что-то таят, я не стал допытываться, сказал, действуйте, лучше, чтобы принесли клятву крови, для них преференций будет больше, чем просто для наемников, но и простых наемников надо много. Теперь переглянулись уже не только Антон с Элиазаром, но и Тадеуш как-то странно кашлянул, переступил с ноги на ногу. Что? Спросил я. Ну, говорите, я что-то не знаю, Тадеуш пробормотал, да это как бы все знают. Это вы в благородной рассеянности запамятовали. Ну-ну, он сказал со вздохом. Клятва крови, она как бы очень уж, в общем, не столько трудная, как объемная, что ли. Я сказал нетерпеливо, давай яснее. Он сказал чуть громче. В общем, клятва крови с каждым разом дается еще труднее. Обычно благородный может взять клятву с 3, а если очень сильный, князь или герцог, то с 5. Говорят, наш государь-император, да будь его имя вовеки, сумел взять такую клятву с 10 самых верных ему придворных, но это по слухам. Я кивнул, уже понял, сказал в раздумье. Значит, я уже исчерпал лимит, он кивнул с хмурым видом. Да, ваше благородие, вы приняли клятву нас 3. Возможно, может быть, еще 2-3, больше вряд ли получится. Не бывает у человека такой силы, чтобы держать под клятвой больше. Я подумал, вздохнул. Ладно, и без всяких клятв люди служат за хорошие жалования, так что подыскивай людей, а если из сослуживцев, то те будут благодарны за то, что чуточку сумею оздоровить. Василий просиял лицом, сказал с довольным выдохом, еще 2-3 моих знакомых намекают, что на все готовы, чтобы оказаться в нашей гвардии. Веди, сказал я, не затягивай, у нас все ускоряется, и не крикнешь помедленнее, кони, помедленнее. Он вздохнул. Да и крикнешь, не поможет. И еще, сказал я строго, держитесь тихо. Понимаю, хочется показать силушку, но нельзя. Пока что нельзя. Никто не должен знать вашей мощи. Пока нас будут считать слабыми, победа будет за нами без особых усилий. И, главное, без потерь. Последнее заставило их подтянуться и посуровить, но на меня поглядывают с удивлением. Такое должны говорить мне, юнцу, а не я им, повидавшим жизнь и прошедшим не одну войну. «Да, кстати», — сказал я, как будто только вспомнив, «надо, чтобы прозвучало как можно будничнее, дескать, а что такого, то ли еще впереди, отныне я не баронет, а полноценный барон. Мой статус стал чуть выше, ваш растет вместе с моим». Василий охнул, остальные вытаращили глаза, только Элиазар сказал понимающе: «А, вот почему охраны побольше». «В правильном направлении мыслишь», — сказал я. «У меня не только этот дом в Петербурге, есть еще имение с прилегающими землями. Туда тоже понадобится охрана». Иван, все еще потрясенный, вид у него такой, словно оглоблей получил по затылку, пробормотал ошалело: «А что в том имении своей охраны нет?» Я смолчал, кто знает, что за имение и как меня примут, окинул их оценивающим взглядом. У всех грудь колесом, плечи развернуты, едят глазами начальство, еще по уставу. Зелье действует, у всех рассосались старые болячки, суставы не трещат, сухожилия снова растягиваются, как в молодости, а регенерация должна усилить заживляемость по крайней мере вдвое. «Василий», — сказал я, он быстро шагнул вперед, четкий и могучий, бросил ладонь к голове, хотя там нет головного убора, а что к пустой голове руку не прикладывают, в правило еще не вошло. «Слушаю, ваше благородие, ты командуешь охраной и безопасностью этого дома», — сказал я. «Подбери людей, вооружи, расставь в нужных местах, да, обучи пользоваться берданками и винчестерами. Не поймешь сам, я помогу». «Слушаюсь, ваше благородие». Я кивнул Ивану на окно, из которого открывается вид на внешний двор, где в будочке возле ворот дремлет старик-охранник. Басманову можно вообще без охраны, само имя грозного фельдмаршала служило защитой, да и сегодня еще служит, пока никто не знает, что этот особняк уже принадлежит вчерашнему бездомному, безземельному и безденежному баронету. А ты, как самый первый из команды, заведуешь всей хозяйственной частью, и не только. А сейчас хоть жопу рви, но подключи всех друзей и знакомых, кому доверяешь, требуется пополнение. «Слушаюсь, ваше благородие». «Беги», — сказал я, — «хозяйничай, тут работы много». Он умчался, я неспешно прошел по длинному коридору. Даже здесь люстры, не говоря про тех монстров, что в залах. В самом конце обнаружил длинную стремянку, с ее помощью вечером зажигают люстры и светильники на стенах, а утром гасит. С люстрами, что в зале, посложнее, там 2-3 могучих мужика опускают на канате через блок люстру вниз, где быстро зажигают свечи, потом снова на веревке подтаскивают на нужную высоту. С этой операцией мне проще, Матахари может как зажигать свечи, так и гасить, но я могу еще проще. Через полчаса все люстры сияют мощно и радостно, такого света не дадут свечи, а всего-то нужно зажечь так называемый магический свет, что обойдется не так уж и дорого, по кристаллу на люстру, зато хватит почти на год. В зал вбежала Марчелла, сияющая и радостная, такие солнышки вообще не бывают грустными, ликующе запищала: «О, как тут стало красиво и солнечно! Это ты сделал, дядя? Хотя какой-то ты дядя неправильный, дядя должен быть старым, а ты мой ровесник. А ты знаешь, что у тебя?» Я вскинул обе ладони, прерывая поток слов. «Марчелла, ты как раз вовремя. Мы скоро здесь подохнем с голоду. Кухня большая, но пусто, если не считать мебели и кастрюль. Подумай, как накормить народ, то ли заказать из ресторана с доставкой». Она мгновенно сориентировалась, вскрикнула: «С ума сошел, из ресторана дорого. Садовник, дворецкий и даже охранник как-то питаются. Дворня для себя готовит отдельно, если нет кухарки», — сказал я, — «найми. Ты здорово выручишь всех нас и твоего дядю». Я сам чуть не сказал брата, Марчелла еще поняла по моей недомолвке, воссияла и сказала быстро-быстро: «Еще сделаю, только нужно послать нарочного к моим родителям, что еще прекрасно, но я еще чуть задержусь». «Все верно», — одобрил я, — «умница. А я думал, ты только красивая». Она мило засмущалась, но очень ненадолго, даже щечки не успели зарумяниться, кивнула и вихрем унеслась дальше.